ни единого деревца. Великорус — прирожденный враг леса, его дело рубить, губить, жечь, но не садить деревья. Чуть ли не в одной Манефиной обители на кладбище возле него росли березы, рябины и черемуха. Плодовых деревьев в скитах не бывало, за Волгой земля холодна, неродима, ни яблоков, ни вишен, ни груш не родится. Кладбища среди строений были и старые, запущенные, заросшие бурьяном, и новые, с покрытыми свежим дерном холмиками и с деревянными, почерневшими от дождей и снежных сугробов, столбиками, к которым прибиты медные кресты. Изредка попадались на тех кладбищах деревянные голубцы, еще реже надгробные камни. Строение в обителях на каменном вражке не похоже было ни на городское, ни на деревенское. Обыкновенно 5-6 больших бревенчатых изб на высоких подклетах ставились одна вплоть к другой, либо отделенные одни от других тесовыми холодными сенями. Строены под одну кровлю, соединялись между собой сенями и крытыми переходами. Такое строение называлось стаей и напоминало допетровские городские хоромы зажиточных людей. В каждой стае бывало по 5, по 6, иногда до 10 теплых горниц, каждая с перегородками чистой столярной работы, иногда ольховыми, иногда ясеневыми. Вокруг по стенам каждой горницы стояли вделанные в стены широкие деревянные лавки, но в иных покоях бывали и диваны, и кресла, и стулья красного дерева, обитые шерстяной или шелковой материей. В переднем углу каждой горницы поставлена была деревянная божница с иконами и лампадами. Под ней висела шелковая пелена с крестами из позумента. Светло, сухо, тепло было в тех горницах, а чистота и опрятность такая, что разве только домам Голландии можно было поспорить со скитскими кельями. Кроме теплых покоев, в каждой стае много бывало холодных сеней с темными чуланами и коморками, переходов, тайников. Внизу под жилыми покоями устроены были теплые повалуши, а под сенями глухие подклеты. Наверху чердаки, теплые светелки и холодные летники, вышки и смотрильни, в которых под самую кровлей прорублены были на все четыре стороны едва видные окошечки. Крыши делались обыкновенно в 2 теса со скалой. Утверждались на застрехах и по большей части бывали с палицами, то есть с небольшими переломами в виде полок для предупреждения сильного тока дождевой воды. Скала береста, ряд которой кладут между 2 рядами теса для прочности крыши, чтобы не скоро гнила. В городах запрещено употреблять скалу на крыше в предупреждении пожаров, но по деревням она до сих пор в большом употреблении. Несколько высоких крылец и едва видных выходов окружали каждую стаю. 2, 3, а иногда до 10 стай с разбросанными между ними избами обычной деревенской постройки, амбарами, погребами, житницами, стоявшими одаль сараями, конюшнями, конными и скотными дворами, с примыкавшими к строению огородами, с 1 или 2 кладбищами, обносились особой изгородью или пряслами из дрючкового леса. Это составляло особую общину и называлось обителью. Несколько таких обителей составляли скит. Часовни, сажен по 15 в длину, по 6, по 7 в вышину, строились на 1 лад. Каждая составляла огромный 4-угольный бревенчатый, не обшитый тесом дом, с окнами в 2, иногда в 3 ряда, под огромную, крутую, на 2 ската тесовую кровлей, с крестом вместо конька и с обширной папертью, на которой возвышались небольшие колокольни, давно, впрочем, стоявшие без колоколов. Для призыва к часовенной службе запрещенные колокола заменялись билами и клепалами, то есть повешенными на столбах досками, в которые колотили деревянными молотками. В обителях, не имевших часовен, внутри главной стаи устраивались обширные моленные. Это были те же часовни, но, так сказать, домашние, стоявшие в одной связи с кельями. Вот что известно из скитских преданий про начало скита Комаровского и про обитель матери Манефы. Вскоре после Соловецкого сидения на каменном вражке поселился пришлый из города Торжка, богатый старообрядец по прозвищу Комар. По имени его и скит прозвали Комаровым. Сначала тут было 4 обители. К концу прошлого столетия было их до 40, а жителей считалось до 2000. Долгое время, около 100 лет, Комаровский скит на каменном вражке был незнаменитым скитом. В год московской чумы и зачала старообрядских кладбищ в Москве, Рогожского и Преображенского, 1771 год, зачалась слава скита Комаровского. В том году пришли на каменный вражек Игнатий Потемкин, Иона Курносый и Манефа Старая.